Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Бурудж. Созвездие Зодиака. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 85 آيات 1 والسماء ذات البروج Имеются в виду пояса неба, по которым движутся солнце, луна и планеты. Все они находятся в совершенном, строго упорядоченном движении, которое является свидетельством всемогущества и милосердия Аллаха и необъятности Его знания и мудрости. Сура 85, аят 2. Речь идет о дне воскресения, в который Аллах обещал собрать все творения от первого до последнего. Ничто не помешает этому сбыться, и Аллах не нарушит своего обещания. Сура 85, аят 3. Эта клятва касается всех, кого можно охарактеризовать подобным образом, например, видящего и видимого, посетителя и посещаемого, наблюдателя и наблюдаемого. Согласно одному толкованию, эти клятвы принесены для подтверждения истинности вышеупомянутых знамений, каждое из которых свидетельствует о мудрости Аллаха и Его великом милосердии. Другие толкователи Корана считают, что эти клятвы принесены в подтверждение истинности события, описанного в следующих аятах. Сура 85, аяты 4-5. Некогда жил народ, не уверовавший в послание Аллаха, среди которого также были верующие. Неверующие настойчиво требовали от них принять их религию, но правоверные отказались. Тогда они вырыли ров, разожгли в нем огонь, уселись вокруг него и велели верующим отречься от единого Аллаха, угрожая им тем, что бросят их в огонь. Они освобождали тех, кто отказывался от правой веры, а всех, кто оставался в ней, бросали в огонь. Это было проявлением величайшей вражды к Аллаху и правоверным. И поэтому Аллах проклял этот народ, погубил неверующих и ниспослал о них это грозное предупреждение. Сура 85, аяты 6-7. Это пример величайшей бессердечности и жестокости. Этот народ отверг знамения Аллаха и воспротивился им, объявил войну праведникам и подверг их пыткам, от которых сердца готовы разорваться. Сура 85, аяты 8-9. Они собрались, чтобы предать огню верующих, которые заслуживали всякой похвалы и счастливой жизни. Они питали к ним злобу только из-за того, что они уверовали в Аллаха, который обладает величием и могуществом. Ему покорно все сущее, его речи, деяния и прекрасные качества заслуживают всякой похвалы. Он сотворил небеса и землю и полновластно распоряжается ими, а они всего лишь покорные рабы его. Он знает, слышит и видит все сущее. Неужели не боятся те, которые восстают против него, что всемогущий владыка покарает их? Неужели они не знают того, что являются рабами Аллаха, и что ни один человек не властен причинить другому вред, если на то не будет воли его владыки? Или от них сокрыто, что Аллах ведает обо всех их деяниях и воздаст им за них? О нет! Все дело в том, что неверующие пребывают в обольщении, а невежды — в заблуждении. Они слепы и сбились с пути. Затем Аллах пригрозил неверующим мучительным наказанием и предоставил им возможность покаяться в содеянном. Сура 85, аят 10. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Аль-Хасан сказал: «Посмотрите, какое великодушие, какое милосердие! Они убили покорных ему возлюбленных праведников, а он призывает их покаяться». А после упоминания о наказании, которое ожидает нечестивцев, Всевышний поведал о вознаграждении, уготовленном для верующих. Сура 85, аят 11. «Инна ллазина аману ва амилу ссалихати лахум джаннатун таджри мин тахтиха л-анхар». Вера поселилась в их сердцах, а благие дела стали украшением их тел. И благодаря этому они снискали благоволение Аллаха и заслужили право войти в вечную райскую обитель. Сура 85, аят 12. Инна батша раббика лашадидун. Божья кара, ожидающая преступников и великих грешников, мучительна и сурова. Она поджидает их и готова обрушиться на них. Всевышний Аллах сказал: «Такой была хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были несправедливы. Воистину, хвала Его мучительна, сурова». Сура 11, аят 102. Сура 85, аят 13. Только Аллах способен сотворить нечто, и только Он способен воскресить усопших, и никто иной не разделяет с Ним этой власти. Сура 85, аяты 14-15. Он прощает все грехи тем, кто кается в них, просит прощения и возвращается на прямой путь. Он любит своих праведных рабов, которые также питают к нему великую и несравненную любовь. Ведь как никто не сравнится с Аллахом в его прекрасных и величественных качествах и деяниях, так и любовь к Нему, занимающая особое место в сердцах Его творений, не похожа на любовь к чему-либо иному. Вот почему любовь к Аллаху является стержнем поклонения и превосходит любовь ко всему иному. А если человек возлюбил что-то не ради любви к Аллаху, то это превращается для него в лютую муку. Всевышний любит тех, кто любит Его. Он сказал: «Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его». Сура 5, аят 54. Арабское слово «мавадда» подразумевает искреннюю и чистую любовь. Аллах назвал себя любящим и прощающим, и в этом есть тонкий намек на то, что любой грешник может покаяться и встать на прямой путь, и тогда Аллах простит его грехи и возлюбит его. Господь не сказал: «Мы простили их, но никогда не сможем полюбить их». А ведь именно так говорят некоторые нечестивцы. Представьте себе человека, который оказался в опасной пустынной местности и потерял свою верблюдицу, на которой была его еда, питье и все необходимое. Отчаявшись найти ее, он прилег в тени дерева, ожидая смерти. И тут он увидел свою верблюдицу над своей головой и схватил ее за поводья. Аллах радуется покаянию своего раба сильнее, чем этот человек радуется своей верблюдице, а ведь подобная радость была бы величайшей в жизни любого человека. Хвала Аллаху, как велика его добродетель, как безгранична его великодушие, как необъятна его милость. Он является властелином великого трона, который объемлет небеса, землю и престол Аллаха. Все это рядом с троном подобно кольцу, брошенному в пустыне и затерянному на земле. И хотя Аллах является властелином всего сущего, он особо отметил трон из-за его величия и близости к самому Аллаху. Ни одно творение не сравнится в этом с троном милосердного. Согласно вышеупомянутому чтению этого аята, эпитет «славный» относится к трону, а согласно другому чтению, этот эпитет относится к Аллаху и указывает на необъятность и величие его прекрасных качеств. Сура 85, аят 16. Его воля исполняется неукоснительно, и если ему угодно что-либо, то ему стоит лишь сказать «будь», как это происходит. Никто, кроме Аллаха, не может исполнять все, что пожелает. Когда люди и другие творения желают совершить что-либо, то на их пути всегда могут появиться те, которые могут помочь им или помешать. Аллах же не нуждается в помощниках для исполнения своей воли, и никто не в силах помешать ему. Затем он упомянул о некоторых из своих деяний, подтверждающих истинность того, с чем приходили его посланники. Сура 85, аяты 17-18. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ Они обвинили посланников во лжи, и Аллах погубил их. Сура 85, аяты 19-20. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Они продолжают упорствовать и отвергать истину, и им не приносят пользы ни знамения Аллаха, ни назидания. А ведь Всевышний Господь объемлет их знанием и властью. Всевышний сказал: «Воистину, твой Господь в засаде». Сура 89, аят 14. Это грозное предостережение от наказания Аллаха, во власти которого находятся люди. Сура 85, аяты 21-22. Аяты этого писания имеют широкий и славный смысл и преисполнены блага и знания. Они защищены от любых искажений, добавок и убавлений и записаны в хранимой скрижале, где они недосягаемы для сатаны. Именно в этой скрижале Аллах записал все сущее. Это свидетельствует о величии и красоте Корана и его безграничной значимости, а Аллаху об этом ведомо лучше всего.